54. Экскаватор, Сандер, Рольц и Том стояли у машин и ждали появления тети Вали. Неподалеку замер микроавтобус с затемненными стеклами, но о том, кто в нем находится, знали только названные действующие лица. В автобусе сидели полицейские резервисты и с интересом ждали приказа, кого и где атаковать. В их службе было немало приключений и акций, но самим им что-то находить и придумывать не приходилось, так как планирование и определение их развлечений было задачей тех самых мужчин, которые стояли неподалеку от автобуса. «Ну, Сандер, благодаря твоей личной находчивости и искусным разработкам мы, наконец, поймаем и второго героя. А не взяться ли тебе за жен всех разыскиваемых, чтобы они своих головорезов нам прямо в руки передавали?» Экскаватор не смог сдержать очередной желчной шутки. «Да уж, мудрствовать ты гораст. А может, это тебе следовало бы каждый день с утра до вечера на троллейбусе по городу разъезжать и задерживать разыскиваемых, а троллейбусную линию прямо к батарейной подвести, чтобы ты клиентов сразу на место доставлял?» — отшутился Сандер, хотя ему было нелегко. С одной стороны, он был доволен, что удастся, если повезет, взять Репса и внести в дело ясность. С другой, его мучила совесть, упрекавшая в предательстве и стукачестве. Уже несколько дней он чувствовал себя старой тюремной крысой, закладывающей всех, кто с ней неделями и месяцами в одной камере сидел и пищу делил. Он понимал, что если Репса возьмут, ему рано или поздно придется столкнуться с Марью и как-то ей все объяснить. Он пробовал успокоить себя мыслью, что это всего лишь работа, и смешивать ее с личной жизнью — признак падения профессионализма. Так размышляя, он пытался махнуть рукой на эмоции и сосредоточиться на работе. «Смотрите, тетя Валя идет», — указал Том на другую сторону трамвайной линии, где мамаша, пропуская редкие машины, пыталась перейти дорогу. Сердце Сандера учащенно забилось. В какой-то момент ему даже захотелось, чтобы тетя Валя пришла ни с чем. Тогда можно было бы себя в машину упаковать и вернуться в контору. «Привет, молодые люди! Вы не меня случайно ждете?» — улыбнулась она, подходя к мужчинам. «Конечно тебя, дорогая, конечно тебя!» — обнял и с надеждой взглянул на нее экскаватор. «Ах, вы хотите нарушить идиллию молодой семьи? Ай, какие же вы нехорошие!» — интригующе подмигнула тетя Валя. «Нет, мы просто хотим отбить для Сандера очередную невесту», — не смог экскаватор и тут сдержать своего чумного юмора. «Катись к черту, трактор ходячий!» — не выдержал Сандер и, хлопнув дверцы, забрался в машину. «Ну, хватит, вылезай!» Экскаватор и сам испугался своей шутки. «Вернись к нам и к тете Вале!» «Ах, вот, значит, какие дела!» — улыбнулась тетя Валя и погладила Сандера по щеке. «Ну, ничего, и раньше офицеры из-за любви стрелялись!» Экскаватор ухмыльнулся. Том тоже не смог сдержаться от усмешки. Молчавший до сих пор Рольц сплюнул, вытащил из-под куртки свой Макаров, зарядил и сунул обратно за пояс. «Слушайте, кончайте трепаться, мне некогда тут с вами торчать. Игра ждет». Удивительно, но призыв Рольца словно отрезвил всех. Экскаватор открыл дверь автобуса резервистов. Тетя Валя поняла, что пора делиться информацией, и стала рассказывать. Когда она дошла до молодого человека, находившегося в квартире, и подтвердила, что это тот же тип, что и на фотографии, экскаватор не смог сдержать своего охотничьего азарта и негромко воскликнул: «Ес!» «А девушка красивая, даже жалко ее. Смотрите, не обижайте». «Да вообще-то и парень ничего», — закончила тетя Валя. «Подождешь нас или как?» — спросил, по-видимому, из вежливости экскаватор. Вряд ли тете Вале хотелось с кучей полицейских в центре города катить. «Ну, всего хорошего», — пожелала мамаша и направилась в сторону виадука, оставив мужчин наедине с их планами. А план был простой. Рольц и Сандер приблизятся на «Жигулях» к дому и останутся караулить выход и боковые окна. Экскаватор с резервистами подъедет к дому через дворы. Том с одним резервистом останется охранять заднюю дверь и окна, выходящие на двор, а экскаватор с двумя резервистами атакует квартиру. Экскаватору, несмотря на возраст, нравилось бушевать на передовой, потому что от этого он получал хорошую дозу адреналина на несколько дней. Важно было, чтобы объект оказался дома, в противном случае мог получиться щелчок депрессии на несколько дней. К этому уже все привыкли, и никто не протестовал. Проверка присутствия объекта на месте должна была происходить по рации. И только тогда, когда объект был взят, могли прийти другие, чтобы помочь шмонать квартиру. По плану Репса надо было сразу увести, чтобы он не успел обменяться с Марью важной инфой. Марью должны были увести на другой машине. Ясно было, что Сандеру не удастся избежать встречи. Он понимал, что это в любом случае неизбежно. Все сели в машины. «Проверка связи», — прозвучал по рации ворчливый голос экскаватора. «13-й, первый на связи», — отозвался Сандер и стал ждать ответа. «Между прочим, первый, некрасиво старшего коллегу, да к тому же 13-го в жопу посылать, при даме, ясно?» Конец связи. Шеф никак не мог угомониться. «Нахрена ты позволяешь над собой подтрунивать? Я бы давно этому старику по морде врезал», — сказал на это Рольц и завел машину. «Может, когда и придется», — пробурчал Сандер, достал из кобуры пистолет и зарядил его.